Агата Кристи. Кот в голубятне. Детектив. Предисловие. Английскую писательницу Агату Кристи 1890-1976 годы еще при жизни величали королевой детектива. Если верить статистике, по тиражам и читательскому спросу, ее книги занимают третье место после Библии и Шекспира. Такая популярность объясняется легкой захватывающей манерой изложения, отточенной простотой речи, делающей книги Агаты Кристи доступными даже для тех, кто не очень силен в английском. Читателей привлекают многие стороны дарования писательницы. Остановив свое внимание на интеллектуальном детективе, она мастерски строит интригу, при этом неизменно предлагает читателям самые неожиданные решения загадки. Эти решения не повисают в воздухе, они вытекают из всех тех деталей, на которые всегда щедра Агата Кристи. В повести «Пять поросят» уже с самого начала, например, известно, что Кэролин Крэль убрала отпечатки пальцев с пивной бутылки. Однако этот факт находит правильное толкование лишь в финале, став главным доказательством невиновности героини. В романах писательницы отсутствуют кровавые сцены, смакование жестокости, насилия. Убийцы, чаще всего они руководствуются материальными соображениями, не уходят от возмездия даже тогда, когда сами становятся жертвами обстоятельств. Нельзя безнаказанно посягать на человеческую жизнь. Эта мысль постоянно варьируется в произведениях писательницы. В ее творчестве четко прослеживаются гуманистическое начало, демократические тенденции, явные симпатии к простым труженикам, не знающих праздности, полагающимся лишь на свою энергию, старательность и честность. После смерти писательницы критики, анализировавшие ее литературное наследие, увидели в ней талантливого бытописателя, оставившего яркие и меткие зарисовки жизни и нравов английской провинции, которые хорошо были знакомы Агате Кристи по детским и девическим годам, проведенным в ее родном городе Торки. Меньше говорят о лирической струе, прослеживающиеся почти в каждой ее книге. Между тем, в большинстве романов Агаты Кристи финал связан с радужными надеждами для влюбленных, которым посчастливилось обрести друг друга. Именно так завершаются книги «Смерть в облаках», «Карты на стол», «Смерть приходит в конце», «Секрет голубого экспресса» и многие другие. По своей тематике произведения писательницы построены на материале современной и хорошо знакомой ей Англии. Но есть и сюжеты, подсказанные путешествиями на восток, которые она совершила с мужем, известным британским археологом. Это встреча в Багдаде, смерть на Ниле, убийство в Месопотамии и так дальше. В последних используются порой элементы шпионских романов и триллеров. Отдавала Агата Кристи дань и мистике, о чем свидетельствуют сборники ее рассказов «Таинственный мистер Кин» и «Собака смерти». Пробовала она силы свои и в поэзии. При всей своей разнообразности интересов писательницы, ее общепризнанный конек – детективы. Порой они напоминают ребусы, отличаются определенной заданностью, но разгадывать эти ребусы неизменно захватывающе и поучительно. Не случайно даже такие трезвомыслящие политики, как бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, зачитывались произведениями Агаты Кристи. Не обошли своим вниманием книги писательницы и кинематографисты. В кинотеатрах и на телеэкране демонстрировались созданные по ее повестям зарубежные, преимущественно английские, фильмы «Свидетель обвинения», «Убийство в Восточном экспрессе», «Роковое путешествие», «Зеркало треснуло», «Отель Бертран», «В 4 часа 50 минут с Паддингтонского вокзала», «Зло под солнцем», «Почему не позвали Эван», «Убийство в доме викария», «Убийство объявлено». В свою очередь, деятели советского экрана сняли по Агата Кристи кинокартины «Тайна черных дроздов», «Загадка Эндхауза», «Десять негритят» и «Мышеловка». Читатели имеют таким образом полное представление об излюбленных героях писательницы. Эти герои делятся на четыре группы. Первая из них действуют сыщики-любители. Отставные полицейские, студенты, спортсмены и так дальше. «Убить легко», «Страдания невиновных», «Тайна каминов», «Нулевой час», «Человек в коричневом костюме». В книгах «Неизвестный противник», «М» или «Н», «Соприкосновение со злом», «Врата судьбы». В качестве детективов выступает супружеская пара Томми и Таппен. В ряде рассказов и повестей разгадку всех перипетий преступления предлагает наблюдательная старая дева, провинциалка мисс Марпл. «Убийство в доме викария», «Зеркало треснуло», «Труп в библиотеке», «Карман полный ржи», «Карибская тайна», «Отравленное перо» и так далее. Однако подавляющее большинство произведений Агаты Кристи связано с Эркюлем Пуаро, маленьким пышноусым сыщиком-бельгийцем, в честь которого не так давно в Никарагуа была выпущена почтовая марка. Именно его опыт и ум блистательно проявляются в романах «Таинственное происшествие в Стайлзе», «Большая четверка», «Слоны умеют помнить», «Алфавитные убийства», «Третья квартирантка», «Драма в трех актах», «Тайна пансионата», «Убийство под Рождество», «Долина», «Занавес», «Убийство Роджера Экройда», «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» и так дальше. Один из таких, на наш взгляд, лучших романов, где виновник преступления, опаснейший убийца, изобличается благодаря серым клеточкам мозга Эркюля Пуаро и предлагается читателю. Пролог. Летний семестр.